Глава 16. С утра у Лилии началась очень насыщенная жизнь. Утром обход вместе с дядюшкой Григом, траволечение при парке Мази. Многое готовили младшие служители, но в обязанности Лилии входило написание рецепта. Если зелье не было в готовом виде в аптеке, необходимо было расписать состав и дозировку. Потом дядя проверял и одобрял или указывал на ошибки. Очень часто мачеха уверяла, что лекарства в аптеке нет, или скрывала наличие необходимых трав. Но на третий или четвертый раз дядя вмешался и все необходимое стал заказывать на свое имя. После обеда начались операции. Лилию все же приставили к Лайле, уверив суховатую служительницу, что девушка уже кое-что может. Та лишь скептически фыркнула, но старшего служителя ослушаться не посмела. Вечерами после насыщенного дня приходилось идти в родзал, если привозили тяжелую роженицу. Или дядюшка Григ считал, что случай интересный и Лилии стоит посмотреть. Первые недели такого режима прошли как в тумане. Серьезная и строгая доктор требовала от своей команды максимум отдачи, так что новенькую сначала поставили смотреть, потом подавать инструменты, потом держать крючки. Потом был первый внешний шов, благожелательно кивок Лайлы, а через неделю внутренний шов. Потом короткие операции по удалению наростов, первый самостоятельный аппендицит. Записку, переданную дежурным, Лилия автоматически сунула в карман холщовой робы и побежала дальше. Только поздней ночью, проверяя карманы перед тем, как отдать форму в стирку, девушка обнаружила клочок бумаги с ровными строчками. Ей пришлось прочесть его трижды, чтобы вникнуть в содержание. Потом колени неожиданно подогнулись, она села на стул, осознавая: мужчины уехали. Странное чувство пустоты колыхнулось в груди. Из глаз потекли слезы. Значит, все эти корзины и коробки — прощальный подарок? Отличный подарок. Дорогой, нужный. Что ж, она использует свой шанс, станет доктором, а потом найдет долину и... Что делать дальше, Лилия не придумала, но сильнее сжала кулачки. Терпения и упорства у нее хватит на троих, а там видно будет. Дорога единорогов к долине не затянулась, дожди кончились, колеи обсохли, так что они довольно быстро добрались до знакомой деревни. А вот дальше телеги хода не было. Знакомый трактирщик любезно встретил дорогих гостей, рассказал, что товары из амбара уже забрали, но пяток крепких парней вторую ночь ночуют в его доме, смущая окрестных вдовушек. Исиэль был рад быстрее избавиться от груза. Ночью воины перекинулись, и лорд лично закрепил на их спинах тюки и корзины, напомнил о бережном отношении к грузу, затем перекинул вожжи парнишке, пусть отведет коней в долину через дальние ворота, и помчался сквозь тьму по едва видной тропке. Бешеная скачка, поющая в напряжении мышцы, сердце, громко бьющееся в такт ударом копыт, и Сиэль хмелел от ощущения свободы. Рядом, почти незаметный в густом мраке летней ночи, летел Блэк Райан. И Сиэль только сейчас понял, что черный единорог не уступает размерами ему самому. Как же так? Хрупкое и деликатное сложение мальчика должно было отразиться на второй ипостаси. Всем известно, чем крупнее и выше мужчина, тем мощнее его единорог. Мысленно сделав себе пометку поговорить об этом с матушкой Мельдиной и с вожаком, единорог прибавил скорости. Блэк Райан не отставал. Они влетели на мост ноздря в ноздрю, оставив позади молодых воинов с ценным грузом. Перекинулись, уперлись руками в колени, выравнивая дыхание. «Ты молодец, Блэк! Не ожидал!» — честно сказал Сиэль. «Я шел за вами, лорд!» — белозубо улыбнулся в ответ юноша. «Что ж, пойдем разбудим привратника!» Подмигнул лорд, предвкушая веселую перебранку с сонным стражем. «Думаю, он давно не спит», — лукаво сказал молодой единорог. «Сегодня все женщины долины соберутся в замке, чтобы рассмотреть наши покупки». «Подозреваю, ты прав, Блэк Райан. Наверняка Крина уже караулит у двери», — засмеялся в ответ Исиэль. Ворота распахнулись, едва Карит убедился, что на мосту стоят единороги. Его жена радостно встретила мужчин, накормила пирогами и горячим супом, а взамен получила красивую теплую шаль, моток шелка для вышивки и целую пригоршню бусин из недорогого поделочного камня. Однако переночевать в сторожке им не дали. Пока мужчины радовали его супругу новостями, Карит сходил на голубятню и принес записку от вожака. «Леди уже собрались в замке и ждут гостинцев с нетерпением». Пришлось мужчинам поспешить с возвращением. Всю ночь слуги бережно раскладывали покупки в специальной комнате рядом с опочивальней леди. А поутру в замке началось паломничество женщин долины. Леди Фианта с уверенностью хорошей хозяйки демонстрировала модные картинки, кукол в платьях, сшитых по последней моде, и образцы галунов и кружева. «Госпожа Улана, взгляните, сможете ли вы повторить такой узор?» — спрашивала она, показывая лучшей ткачихе долины отрез ткани. «Попробую, леди», — отвечала немолодая уже дама, — «но понадобится немало ниток и серебряная бить. Думаю, за толстым шелком можно будет послать кого-нибудь из молодых воинов», — прикидывала леди. «А бить у кузнеца есть». Девушки помоложе шептались и посмеивались, рассматривая кокетливые бантики на кукольных нижних юбках. Дамы постарше крутили плотные листы картона, пытаясь сообразить, как же крепится к шапочке кусок полотна, прикрывающий волосы. Все были заняты и довольны. Исиэль мельком глянул на этот цветник сквозь плотные занавеси, но его тотчас отвлек вожак. «Хорошо, что ты прислал столько арбалетных болтов, Ис. Наши пограничники стали замечать непонятных зверей в западных лесах, примыкающих к долине». «Зверей?» Советник удивленно поднял бровь. «Сейчас лето, леса полны пищи. Может, нечисть приблудилась? Или ее кто-то приманивает?» — жестко сказал вожак. «Взгляни». На угловом столике лежала странная конструкция из палок, кусков кожи и пучков травы. Все было заляпано чем-то бурым и частично завернуто в грубый мешок. Исиэль подошел ближе, и в ноздри ему ударил запах. Кровь. И травы кажутся смутно знакомыми. Он закрыл глаза, мысленно погрузился в аромат, вызывая воспоминания. А когда они пришли, вздрогнул и уставился на вожака едва ли не с ужасом. «Вспомнил!» — констатировал верховный лорд. «Я тоже не сразу догадался. Теперь Зарис и Валдис у лекарки лежат». «Приманка для нечисти!» — Исиэль с трудом сдержал дрожь. «На нас хотят натравить темные силы?» «Уже натравили. Я призвал охотников и ведьмаков, кого сумел подкупить рогом и серебром. Таких приманок нашли больше дюжины, и все с западной стороны». Советник мысленно развернул карту долины. Они поджидали нападения с севера. На юге вход в долину перекрыт замеренными теперь кочевниками и широкой полосой терновника. На востоке стоит стена, которую сейчас укрепляют юнцы. Северное направление было самым перспективным для нападения летом. В другое время года даже сами единороги не совались в северные ущелья из-за ледяных ветров, способных сорвать со склона валун весом в пару коней. «Но на западе обрыв», — удивленно сказал он. «А когда нечисть останавливали скалы?» — устало спросил лорд. «Ведьмаки сейчас чистят леса. Охотникам велено наблюдать за тропами и предупреждать стрелами всех желающих раскидать очередную дрянь. Но ты сам понимаешь, что это полумеры». «Понимаю», — Исиэль силой потер затылок. «И у меня не самые лучшие вести». «Докладывай». Вожак уже взял себя в руки, вернулся за рабочий стол. Советник коротко доложил о возвращении девочки в семью. «Жаль, Милость Саты нам бы пригодилась. Задумчиво, но легко сказал Верховный Лорд. Особенно сейчас, мрачно добавил Сель. Я узнал, кто покушается на Блэкрайна и почему. И вот теперь реакция вожака единорогу не понравилась. Складывалось четкое впечатление. Лорд знал, что творится в его замке, но почему-то молчал. Мальчик собрался делать предложение княжне. Она его Атталион. У меня нет сомнений, что она примет его предложение. Продолжал гнуть свою линию Исиэль, понимая, что от него скрыли какую-то информацию, а без этого куска его полотно выглядит урезанным. И тогда травница может попытаться убить обоих. Вожак встал из-за стола и отошел к окну. Ис, ты же понимаешь, если случится прямое столкновение, без травницы нам не обойтись. Я не могу ее изгнать. Значит, пусть травит мальчика дальше? Не сдержался советник. За прошедшее в дороге время он привязался к черному. Тот поражал какой-то особенной одухотворенностью, внутренней красотой и совершенным отсутствием злости на тех, кто пытался его убить с самого рождения. Вожак помолчал, потом предложил. «Забери его и княжну в свой дом. Все равно пустует, а пока пусть Блэкрайан потихоньку строит себе дом подальше от замка. Аминту я придержу». Исиэль насупился. Он строил дом в надежде ввести туда любимую жену, а не парочку подростков в периоде бешеной влюбленности. Впрочем, выбора у него нет. Сам взялся защищать Блэка. «Хорошо, я поговорю с ними после совещания, но в мой дом они войдут только после храма», — поставил он условие. «Несомненно», — припечатал вожак. Потом мужчины обсудили закупки оружия и приглашение наемников в приграничные деревушки. «Можно родственников позвать», — хмыкнул Исиэль. «Степняки легки на подъем и повоевать любят». «Хороший вариант. И платить можно меньше», — хозяйственно одобрил вожак. Проговорив еще около часа, они, наконец, разошлись. Исиэль намеренно прошел через большой зал, в котором леди Фьянта привечала гостей, и, отыскав взглядом Амеллон, указал ей взглядом на дверь, поддернув черную шнуровку на рукаве. Девушка поняла, слегка кивнула и снова застыла статуей у своей прялки. Лорд сказал несколько комплиментов дамам, вспомнил, как торговец расхваливал нежные цветочные духи и сбежал, когда его стали упрашивать рассудить двух мастериц. «Право, сударыня, ткань великолепна, и все, что вы из нее сошьете, будет лишь подчеркивать вашу красоту», — вымученно улыбнулся он на прощание. Потом поискал взглядом Амеллон, чтобы поторопить, и даже моргнул от изумления. Княжны в зале уже не было. Она ждала его у двери. Просто стояла, смотрела в окно на хозяйственный двор, и при этом вся ее фигура излучала внимательную сосредоточенность. Словно девушка любовалась произведением искусства. «Княжна?» — лорд слегка обозначил поклон. «Вы знаете, где сейчас Блэкрайан?» «В саду», — прохладным голосом ответила она. «Отлично. Идемте к нему. У меня есть разговор к вам обоим». Черный единорог вновь прятался среди растений. Лорд критически осмотрел парня и нашел, что выглядит он гораздо лучше. Загорел, окреп, и новый черный камзол, расшитый черным шелковым шнуром, ему идет. Усадив молодежь на скамью, Исиэль вздохнул и попытался отыскать в себе хоть какую-то каплю романтичности. Ничего не нашел и сказал все как есть. «Вам обоим надо срочно пожениться и сбежать отсюда». Парочка впала в остолбенение буквально на миг. Потом в глазах княжны загорелся хищный огонек. «К отцу?» — только и спросила она. «Нет», — тут лорд был категоричен. «У меня есть дом. На нем никто не знает. Поживете там, пока будете строить свой. Главное, никому ничего не говорите. У ворот стоит телега. Туда вы быстро и незаметно складываете свои вещи, Потом вы, княжна, несете цветы в храм, а ты, Блэк Райан, берешь у кухарки корзинку для матушки Мельдины». На обсуждение плана ушло несколько минут. И Сиэль радовался, что гордая княжна не стала задирать нос и требовать официального объявления, помолвки и прочих почестей, положенных ей как дочери князя. Он даже высказал это вслух, и княжна подняла на него прозрачные серьезные глаза. «Лорд, когда-то мой предок, чтобы сохранить княжество, спрятался в дохлой лошади. Ради своей любви я готова на большее». И Сиэлю оставалось лишь поклониться и напомнить, что все нужно успеть, пока леди Фьянта принимает гостей. Черного единорога он сам проводил до комнаты и взял его нехитрый скарб. «Иди за корзинкой, будет безопаснее, если это отнесу я», — сказал он, взвешивая в руках небольшой тюк из покрывала. Остальное место в нем занимали купленные ими в городе книги. Телега уже стояла на месте, и пара юнцов укладывала в нее какие-то непонятные свертки. И Сиэль вновь восхитился разумностью княжны. Начни мальчишки таскать расшитые кожаные сундуки из ее приданного, и во дворе тотчас собралась бы толпа любопытных. А тут какие-то невнятные тряпки, корзинки, не то белье стирать повезли, не то мусор выбрасывают. Перехватив одного парнишку, Исиэль сунул ему лакричную конфету и попросил, как закончит, отогнать телегу к перекрестку. «Там меня подождешь. Если все сделаешь хорошо, получишь новую книжку». Парень просиял, а остальные поскучнели и принялись подкалывать товарища. Впрочем, грозного взгляда советника хватило. Молодые единороги разбежались, а парнишка, назначенный возницей, повел коней к распахнутым воротам.